В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 776-й выпуск программы. Здравствуйте. Сегодня в программе об изменениях в местном эфире в Москве, Воронеже и Узбекистане, новые расписания алжирского радио и Radio 6, кое-что о легендарной KYOI, а также ваши письма, друзья. В начале программы хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в нашем конкурсе, который мы проводили в новогодней программе. Вы, конечно же, помните, что подведение итогов было намечено на первую программу февраля. Однако, посмотрев, что основная часть писем, отправленных обычной почтой, пришла практически на днях, мне показалось, что следует подождать еще недельку, так как она, к сожалению, не всегда бывает оперативна. А по отношению к участникам, отправившим свои ответы в срок, о грехе почты принимать во внимание было бы несправедливо. Так что результаты и победители станут известны через неделю. Эту дату мы уже точно менять не будем. В FM-диапазоне Москвы начали появляться новые станции. Российское информационное агентство «Новости» сообщает, что ровно в полдень по московскому времени, 1 февраля, начала вещание круглосуточная информационная радиостанция «Сити-ФМ» Московское информационное радио. Частота 87,9 МГц. Основу вещания радиостанции составят московские новости, репортажи, сводки погоды, информация о ситуации на дорогах, досуге в Москве, новости потребительского рынка, а также главные федеральные и международные новости. Новая станция входит в медиахолдинг «Газпром-Медиа». И, комментируя ее запуск, генеральный директор «Газпром-Медиа» Николай Сенкевич сказал, что вещание «Сити-ФМ» будет сфокусировано на событиях и жизни столицы, так как ни одна из существующих ФМ-радиостанций Москвы в настоящее время ее до сих пор не заняла. По его словам, на реализацию проекта ушло ровно 9 месяцев, за которые был создан современный студийный комплекс, полностью базирующийся на цифровой технологии. По словам генерального директора станции, аналогов нового студийного комплекса в России не существует. В составе комплекса ньюзрум на 45 рабочих мест, две вещательные студии, аппаратные монтажа, а также несколько студий производства, объединенных в единую систему. По его словам, новый комплекс позволит осуществлять вещание 3-4 радиостанций. И в конце марта, начале апреля, отсюда же планируется начать вещание музыкальной радиостанции. Московское информационное радио. Сити-ФМ. 87,9. В электронной конференции OpenDX от радиолюбителей идут сообщения о начале тестового вещания еще двух радиостанций FM-диапазона. На частоте 92,4 МГц это радио «Дача». 92,4 FM. Радио «Дача». Вы слушаете тестовое вещание. На частоте 96,4 МГц тестирование ведет смешное радио. Обе радиостанции передают в эфир музыку и короткие объявления о проведении теста. Одновременное появление этих станций в эфире неудивительно, так как их владельцем является одна и та же компания. 96,4 FM. Смешное радио. Вы слушаете тестовое вещание. Изменения происходят не только в московском местном эфире. В узбекском теле- и радиоэфире начались также большие перемены. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства «Регнум» заявил руководитель управления координации и планирования телерадиопередач Национальной теле- и радиокомпании Узбекистана Абдумумин Абдусаматов. Он отметил, что в Узбекистане ушли от принципа работы в один голос с одним руководителем, а также проводят реформы по развитию независимых теле- и радиоканалов. По его словам, большую роль здесь сыграл недавний указ президента страны, в соответствии с которым, можно сказать, заново создается национальная телерадиокомпания Узбекистана. Он отметил, что движение по этому пути выведет теле- и радиоканалы на полную самостоятельность и, цитата, «они перестанут быть непосильным грузом в бюджетной сфере страны». Конец цитаты. Мне остается лишь напомнить, что месяц назад из коротковолнового эфира исчезли программы и навещания узбекского радио, что, возможно, и было связано с проводимой реорганизацией структуры компании. За прошедший месяц на интернет-странице станции не появилось никаких изменений и сообщений на эту тему. И еще об изменении в местном эфире. Информационное агентство «Росбалт» со ссылкой на городской портал столицы Центрально-Черноземного района России «Лучший город» сообщает, что 1 февраля в Воронеже появилось городское радио «Воронеж». Соучредителем нового средства массовой информации стала городская администрация. Сейчас эфир радио «Воронеж» заполняется выпусками новостей города и легкой инструментальной музыкой. Но вскоре на новом радио появятся собственные программы. Радиовещание осуществляется из репродукторов, размещенных пока только на центральных улицах Воронежа. Из зарубежных новостей. В 20-х числах января появились сообщения о возобновлении вещания алжирского радио на коротких волнах. Наиболее полную информацию мне удалось собрать по материалам Top News Всемирного DX-клуба и DX Listening Digest. Судя по всему, вещание велось в связи с проводившимся саммите стран Африканского Союза, который проходил в Хартуме, Судан, с 16 по 24 января. В эти дни станция была отмечена в эфире с 6 до 7 часов 58 минут, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 9885 кГц, а также с 12 до 13.58 на частотах 15255 и 17840 кГц. Программа транслировалась в параллель с длинноволновой частотой 252 кГц, однако задержка сигнала составляла до 7 секунд. Исходя из этого, а также принимая во внимание качество сигнала на коротких волнах, был сделан вывод, что алжирское радио ретранслируется через передатчики, расположенные в Ассадуне, Франция. Последнее сообщение о работе алжирского радио на коротких волнах датировано 7 марта 2003 года. Тогда Джефф Уайт из США сообщал о том, что коротковолновое вещание из Алжира прекращено в связи с техническими проблемами, а о дальнейшей судьбе этих программ будет объявлено дополнительно. Видимо, это и есть проба пера, что называется, так как по результатам мониторинга, проведенного уже 31 января и 1 февраля, станция использует передатчики VT Communications по следующему расписанию. В 6 часов 9735, в 7 часов 9735 и 12020, в 8 часов 13750, в 12 часов 17690 и 17755, в 19 часов 5985, в 20 часов 5985 и 7105 и в 21 час 7105 кГц. Все трансляции часовые, кроме сеанса в 12:00, длительность которого 2 часа. А болгарский «Обсервер» уже опубликовал предварительное расписание трансляции алжирского радио в ближайшем летнем сезоне. Это расписание выглядит так. В 6 часов частоты 11 725 и 11 860, в 7 часов 13 620, а со 2 сентября 11 835, а также будет использоваться частота 13 675 кГц, в 8 часов 13 620, в 12 часов 15 255 и 15 465, в 18 часов 13 775 и 13 800 кГц, а со 2 сентября обе частоты будут соответственно 11 860 и 11 835 кГц, в 19 часов 11 860 и 13 800, которые со 2 сентября будут также заменены на 9 685 и 11 835 кГц, и в 20:00 9 885 кГц, которую со 2 сентября заменит частота 7 325 кГц. Длительность трансляции 58 минут, за исключением сеансов в 12 и 20:00, длительность которых на час больше. DX Listening Digest со ссылкой на программного директора шотландской Radio 6 International публикует расписание станции, которая вступила в силу с 1 февраля. Исключая FM-ретрансляции в Новой Зеландии, выглядит оно так. С 3 до 5:00 по понедельникам на частоте 7415 кГц через передатчик в Мэйне, США, с 7 до 8:00 по субботам на частотах 945 и 9290 кГц через передатчики в Риге и Ульброке, Латвия, соответственно, с 8 до 9 часов второе воскресенье месяца, а также с 9:30 до 10:30 вторая суббота месяца на частоте 13840 кГц через передатчик в Милане, США, с 20 до 21 часа ежедневно на частоте 945 кГц через передатчик в Риге, Латвия, в это же время, но только во второй четверг месяца на частоте 5775 кГц через передатчик в Милане, Италия. В интернете по адресу radio6.com станцию можно слушать круглосуточно. TGIF. Некоторое время назад я обещал зачитать рассказ Вячеслава Митякова из Краснодарского края о сетевых станциях его региона, но до сих пор этого не сделал. Сейчас есть время исполнить это обещание. Сетевых станций две. Роксрегион работает в следующих городах. Армавир 102,9 МГц, Каневская 107 МГц ровно, Краснодар 105,2, Лазаревская 103,9, Новороссийск 102,4, Тбилисская 105,8, Темрюк 101,7, Туапсе 105,9 МГц. Первое радио, которое раньше называлось «Маяк Кубани», работает в следующих городах. Успенская 66,5, Геленджик 72,1, Лазаревская 66,92, Тбилисская 103,3, Кущевская 107,8, Павловская 106,2, Каневская 104,5, Лабинск 104,5, Краснодар 102,7, Сочи 105,7, Армавир 105,4, Новороссийск 104,9, Туапсе 103,4, Отрадное 101,1, Новопокровская 104 МГц ровно, Ейск 102,4, Красная Поляна 103,3, Темрюк 106,7, Псебай 105 МГц ровно, Белая Глина 105 МГц ровно и Приморско-Ахтарск 105,6 МГц. Руководство Первого радио заявляет, что вещание их станции охватывает практически 100% территории края, а также часть многих соседних регионов. Вячеслав, спасибо, будем ждать новых сообщений от вас. Андрей Гурченков из Оренбургской области пишет, что после перехода на зимнее время нас не было слышно около месяца, но сейчас сигнал очень хороший, особенно с 13 до 15.00. Содружество вообще слышно отлично, а РМР только с полуночи до 2, и то всего на 2-3 балла. Уважаемый Андрей, спасибо за информацию о слышимости, которая, безусловно, нам очень интересна. А чтобы не терять нас в эфире при переходе на новое расписание, рекомендую стараться не пропускать наши встречи в клубе в конце текущего сезона, когда мы обязательно диктуем наши частотные расписания всех служб, работающих на русском языке. Андрей жалуется, что средневолновый диапазон у них в Орске глух и днем, и ночью, а в местном FM-эфире присутствуют всего 4 станции. На частоте 102 МГц «Русское радио 2», сейчас уже переименованное в русскую службу новостей, 102,8 «Европа плюс», 103,3 «Русское радио», а на частоте 103,7 МГц «Хит FM Урал». На всех станциях звучат местные новости и реклама. Андрей, спасибо за письмо и пишите еще. В заключении сегодняшней встречи короткая историческая заметка. Вот что написал пользователь портала dxing.ru Сергей. Читаю. Случайно в интернете обнаружил сайт, посвященный легендарной станции 80-х KYOI, которую слушал каждый день. Вот информация с их сайта. Этот сайт для тех, кто в далеких 80-х мог всю ночь сидеть у коротковолновых приемников и сквозь треск помех и глушилок слушать настоящую музыку. Для тех, кто со временем не изменил своим интересам и остался вечно молодым. Наш сайт прежде всего информационный портал, где самый искушенный любитель 80-х найдет для себя интересующий его материал. Адрес этого сайта – www.superrock.ru. Там можно найти много интересной информации о станции, включая ее историю, фотографии, а также джинглы, например, такие. Thanks for listening. And tell your friends. Rock and roll from Los Angeles, USA. Super Rock. KYOI. This is Super Rock. KYOI. KYOI. Saipan. Кстати, авторы сайта просят всех, кто имеет материалы, не представленные у них на ресурсе, помочь им с наполнением сайта. А наша встреча на сегодня закончена. Режиссер Татьяна Третьякова и ведущий программы Вадим Алексеев желают всем нашим слушателям всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».